Это небольшое скромное здание Самадхи Мандир Шрилы Прабхадананда Сарасвати. Прабхадананда Сарасвати, духовный учитель Гопалбхаты Госвами, его дядя, был в свое время Шри Вайшнавом. Шри Рангами Чайтанья Махапрабху провел сезон дождей. И все рангами он доказал Венката Бхати и всей его семье то, что Кришна является верховной личностью Бога. То, что Кришна превосходит все остальные воплощения Бога своей полнотой. И в конце концов Прабхадананда Сарасвати пришел сюда. Его место в нашей сампрадае особенное, потому что его перу принадлежат кавьи, поэмы, равных которым практически нет. Самая главная его поэма или кавья «Радараса Шуданиди» выбита на стенах Севакунджа, где он описывает настроение служения Шримати Радхарани. Но помимо этого он написал книги, прославляющие Вриндаван, Вриндаван Махимамрита, Вриндаван Шатака. И в этих книгах он клянется в своей вечной любви и преданности Вриндавану. Он говорит, что нет никакого другого места во Вселенной, где Бог проявлял бы себя так полно, с такой силой и с такой красотой. В одном из этих стихов он говорит, я пришел сюда во Вриндаван, отрубите мне ноги, чтобы я не смог отсюда уйти. Чтобы я остался здесь навсегда, потому что мой глупый ум может приказать моим ногам увести меня отсюда. Поэтому лучше отрубите мне ноги сразу. В другом стихе он пишет, что пусть во Вриндаване палит раскаленное солнце, и тут нет тени, и у меня будет жар, все равно я не уйду ни на шаг из Вриндавана. Пусть во Вриндаване страшный холод, и все знают, что иногда во Вриндаване очень холодно. Некоторые люди сейчас говорят, что холодно. На самом деле сейчас не холодно, сейчас тепло. Этой зимой здесь было минус 3 градуса. Без всяких обогревательных приборов и без всего. Прабхадананда Сарасвати говорит, пусть я буду дрожать, но я никуда не уйду из Вриндавана. Пусть губы мои посинеют и руки мои отсохнут, я все равно никуда не уйду из Вриндавана. Здесь говорит об этой нишке по отношению к Вриндавану, о своей преданности к Вриндавану, потому что Вриндаван – это земля, которая не просто дарует бхакти, она дарует прямо бхакти, любовь к Кришне. И он в смирении своем обращается к Вриндавану и говорит, что сердце мое по-прежнему разрывает вожделение, жадность, гнев. Материальные желания по-прежнему терзают меня. Но тем не менее, я буду оставаться здесь, потому что это единственная надежда для меня, чтобы очиститься и для того, чтобы обрести любовь к Богу. И здесь находился его баджан кутир, и здесь же похоронено его тело, положено в самадхи. Небольшой холмик символизирует самадхи, человека в позе лотоса, который вошел в самадхи. И здесь он вечно около Калия-Храды признается в своей любви и преданности Вриндавану. Парамахамса Прия перевел Вриндаван Махимамриту на русский язык, и каждый из вас может соприкоснуться с теми чувствами, которые испытывал Прабхадананда Сарасвати, пребывая здесь. И это те чувства, которые человек должен испытывать во Вриндаване. Нам здесь нравится. Просад хороший, мороженое можно купить. Много других есть причин, по которым Вриндаван может нравиться нам. Но на самом деле чувства, которые должен испытывать настоящий преданный по отношению к Вриндавану, отражены в этой книге «Вриндаван Махимамрита». Поэтому здесь около его самадхи мы можем молиться о том, чтобы в нашем в сердце появился хотя бы намек на такие чувства. Понятно, что нам придется скоро уезжать отсюда. Понятно, что мы не должны молиться, чтобы наши ноги отрубили, чтобы мы остались здесь навсегда. Более того, оставаться здесь надолго иногда опасно, потому что мы можем развить фамильярность и потерять настоящие отношения, свежесть чувств Вриндавана. Но когда сердце становится по-настоящему чистым, то в нем появляются все эти бавы, которые он отразил в своих стихах. И здесь мы можем у него попросить, чтобы какой-то намек на те же самые чувства появился у нас. Шрила Прабхупада Сарасвати Ки, Гаура Премананде.